Возвращаемся к Гомеру. Нам нужно было разобраться, почему Ахиллес был уверен, что его матери Фетиде Зевс не откажет исполнить его страшную просьбу – утеснить ахейцев до кораблей. Древние понимали, почему Зевс не откажет Фетиде. И нам нужно это понимать. В мифологические времена дважды царство Зевса, казалось, должно было рухнуть. Зевс чуть было не женился на Фетиде, но Прометей открыл ему тайну Фетиды. А затем было восстание на Зевса, о котором упоминает только Гомер. Это был самый страшный бунт, потому что оковать Зевса попытались Гера, Афины и Посейдон, жена, дочь и брат. И в этот критический момент именно Фетида подала Зевсу или нужный совет, или даже оказала решительную помощь. Сейчас мы скажем, какой совет дала Зевсу Фетида. Отметим только, что дважды царство Зевса могло пасть от более сильного противника. И оба раза оно устояло. Рассматривая последовательность веков у Гесиода, мы видим, что царство Зевса будет иметь конец. В поэмах Гомера этой мысли нет. У Гесиода эта мысль угадывается. Во времена перед пришествием Христа она звучит остро. Из мифологии и из Гомера узнаем, что если бы царство Зевса и имело конец, то не от силы. Золотой век не наступает в результате бунта, заговора или войн. Итак, какую помощь подала Зевсу Фетида? Вспомним важное положение эллинского мировоззрения. По воззрению древних, мир развивался от хаоса к космосу через ужасное и при помощи ужасного. Кризис власти на Олимпе достиг такой остроты, что пришлось вторично прибегнуть к помощи ужасных старуких. Именно Фетида на сей раз призвала старукова в помощь. Как он был ужасен, мы можем только догадываться, хотя и догадываться не можем. Ум человеческий может об этом знать, но не может вместить. Посему старукий у богов имеет одно имя – Бриарей, у людей другое – Эгион. Что же сделал этот ужасный двуименный старукий? Он воссел рядом с Зевсом. То есть он ничего не делал и не говорил. Он воссел. И бунт сразу прекратился. Как ужасен был вид его. Из каких глубин он явился. Ахиллес говорит матери. «Часто хвалилась ты, что от Зевса, сгустителя облак, ты из бессмертных одна отвела недостойные козни. В день, как отца оковать, олимпийские боги дерзнули Гера и царь Посейдаон, и с ними Афина Паллада. Ты, о богине представ, уничтожила ковы на Зевса, ты на Олимп многохолмный призвала старукова в помощь, коему имя в богах Бриарей, и Гион в человеках, страшен он был, и отца своего превышающий силой, он близ Кранида воссел, и огромный, и славою гордый. Боги его ужаснулись, и все отступили от Зевса. Не о малом просит Ахиллес свою мать, но и велика была услуга, которую Фетида оказала Зевсу. Мы понимаем теперь, что гнев Ахиллеса будет иметь страшные последствия для ахейцев. Фетида отвечает Ахиллесу. Сыну в ответ говорила Фетида, льющая слезы. Сын мой, а что я тебя воспитала, рожденного к бедству? Краток твой век, и предел его близок. Ныне ты вместе и всех кратковечней, и всех злополучней. В злую годину, о сын мой, тебя я в дому породила. Но вознесусь на Олимп многоснежный, метателю молний все я поведаю Зевсу, быть может, вонмет он моленью. Ты же теперь оставайся при быстрых судах мирмидонских, гнев на Ахеян питай и от битв удержись совершенно. А между тем ахейцы возвращают жрецу Аполлона, помните, оскорбленный жрец Аполлон, его звали Хрис, ему возвращают плененную дочь. И дело это было непростое. Нужно было снарядить посольство и все сделать правильно. И посольство поручили самому опытному в таких делах Одиссею. Главное деяние в посольстве Одиссея – это жертвоприношение Аполлону и примирение с Богом и его жрецом. Один раз в Илиаде подробно описано, как происходит жертвоприношение. И я сейчас назову те действия, которые производили жертвователи, чтобы у нас было представление об этом важнейшем элементе культовой жизни древних эллинов. Жертвоприношение – совместная трапеза богов и людей. Порядок жертвоприношения такой. Жертвенных животных ставят перед жертвенником, омывают руки, поднимают, показывают Богу, соль и ячменную муку, ими будут осыпать головы жертв, молятся, осыпают жертвы ячменем и солью, это знак того, что предстоит не обычное заклание, а жертвенное, поднимают головы животных вверх, если жертвуют олимпийским богам. Если же подземным богам и героям, то головы животных наклоняли. Закалывают жертвы и свежуют тела. Сложное следующее действие, оно состоит в том, что готовят ту часть жертвы, которая подлежит сожжению. Бедра животных обкладывают пластами жира и кусками мяса из других частей туши. Так часть животного символизирует целое. Вспомним, что жертвенный ритуал после обмана Прометея был установлен в интересах человека. То есть большая часть съедобного состава жертвы предназначалась людям, меньшая – Богу. Но меньшая эта часть символизировала целое. То есть брали от разных частей только кусочки и сжигали. Далее. Жрец сжигает жертвенную часть, окропляя ее багряным вином. Предварительно вкушают от внутренностей животных, в которых заключалась их жизненная сила. Затем дробят и жарят мясо. Затем пируют, утоляют голод и жажду. После этого виночерпии обносят пирующих вином, начиная от правой стороны. Правая сторона считалась счастливой. Пирующие поют молитвенные песни, ублажают пением Бога, который невидимо присутствует на этой трапезе, и веселиться вместе с пирующими. Вот такой был порядок жертвоприношения. На земле происходит жертвоприношение и пирование, примирение, а Фетида возносится к Зевсу, чтобы умолить Зевса исполнить просьбу сына. Фетида прибегает к особой форме просительства. Эта форма просительства называлась гикесия. Гикесия. Проситель совершал жест мольбы, становился на колено, обнимал колено просимого левой рукой, а правой рукой, снизу вверх, прикасался к подбородку. Так он обращался к тому, у кого что-то просит. Гикесия имела сакральное значение. Отвергнуть такую просьбу значило навлечь на себя несчастье. Такой форме просительства прибегали нечасто, зная ее силу. Что просит Фетида? Отмстить честь сына, которого Агамемнон лишил чести. Так она говорит Зевсу. «Сына отмсти мне, о Зевс, кратковечнее всех он Данаев, но его Агамемнон, властитель мужей, обесславил». Отмщение для героя – это восстановление чести. Фетида просит Зевса, «Ратям троянским даруй одоленье, доколе ахейцы сына почтить не предстанут, и чести его не возвысят. Огромных потерь ахейского войска просит Фетида у Зевса. Зевс долго, безмолвный, сидел. Затем он глубоко вздохнул. Скорбное дело! Что его так заботит? Не судьбы ли ахеян, которых он сейчас обрекает на смерть? Нет. Зевсу придется объясняться с Герой, супругой, которая непременно, как он знает, озлобит его оскорбительной речью за то, что он поборает за троян. Гера ведь на стороне ахейцев. Но отказать Фетиде Зевс не может. И он клянется особым, невозвратным словом исполнить ее просьбу. Клятва Зевса особая. Так только немногие боги клянутся. Зевс помывает, совершает мание. Мание – это кивок, кивание. Сейчас Зевс совершит. Соглашаясь исполнить просьбу Фетиды, Зевс говорит: «Зри, да уверенно будешь, тебе я главой помываю. Се от лица моего для бессмертных богов величайший слово-залог. Невозвратно то слово, вовек не приложно и не совершиться не может, когда я главой помываю рек. И во знаменье черными Зевс помывает бровями. Быстро волосы благовонные вверх поднялись у Кронида, окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный». Представим зрительно, что это было. Как поднялись волосы у Зевса. Он был длинноволосый, кстати. Всегда так изображался. Когда у человека волосы встают дыбом, это всегда происходит помимо его воли. Не то у Бога. Бог волей и мыслью поднимает свои волосы длинные. Смысл клятвы Зевса в том, и у Гомера это зримо, что у Бога мысль, произволение и дело – это одно и то же. Такое слово невозвратно и непреложно, не совершиться не может. Эти стихи Гомера вдохновили Фидия на создание статуи Зевса в Олимпии, одной из семи чудес света, утраченной, конечно. Кстати, в церковнославянском языке слово «мания» имеет буквальное значение «знак рукою, головою или очами» и переносное значение «воля изъявления всемогущего Бога» – «мания». Волеизъявления единого Бога. Зевс возвращается в собрание богов. Все приветствуют его стоя. И Гера тут, конечно. Представим зрительно внешность Геры, как она описана. Гера волоокая. Волоокая, то есть с глазами, как у коровы. Кто смотрел в глаза корове, тот знает, какие глаза у коровы. Во-первых, широко очень поставленные, большие, черные, влажные, очень красивые. Еще Гера лилейно-раменная, то есть у нее рамена, плечи как лилии. Какие женские плечи можно сравнить с лилиями? Белые, нежные и круглые, да, очень красивые. Вот. Внешность Фетиды характеризуется через другой эпитет, который у Гомера исключительно ей принадлежит. Фетида сереброногая, то есть с белыми, как серебро, ногами. Возможно, этот эпитет говорит о Фетиде как морской богине. Собрание богов начинается с того, чего опасался Зевс. Семейная сцена на Олимпе. Гера и Зевс ругаются. Я с сокращениями вам прочту. Гера быстро, с язвительной речью, она обратилась на Зевса. «Кто из бессмертных с тобою коварный строил советы? Знаю, приятно тебе от меня завсегда сокровенно тайные думы держать. И дальше она продолжает. Ей отвечал повелитель, отец и бессмертных и смертных, Гера. Не все ты ласкайся мои решения ведать. Если один без богов, восхочу я советы замыслить. Ты не меня вопрошай, ни сама не изведывай он их. К Зевсу воскликнула вновь волоокая Гера, богиня тучегонитель, какие ты речи жестокие вещаешь. И дальше ругается и дает понять, что она-то все видела, что Фетида о чем-то говорила с Зевсом, и Олимп затрясся, и он, Зевс клялся. Гере паки ответствовал тучегонитель Крайнион. Дивная, все примечаешь ты, вечно меня соглядаешь. Ныне безмолвно сиди и глаголом моим повинуйся, или тебе не помогут ни все божества на Олимпе, если, восстав, наложу на тебя необорные руки. Вот такая вот семейная сцена. Ну, Зевс такой, значит, сказал угрозу, и все замолчали, наступает напряженное, неловкое молчание. На выручку приходит Гефест, сын Зевса и Геры. Его эпитет «Славный искусством». Гефест убеждает богов не враждовать из-за смертных, а Гере он ласково напоминает, что Зевс силой один превышает совокупную мощь всех богов. И в доказательство Гефест демонстрирует свою хромоту. Гефест хромой, то ли на одну, то ли на обе ноги. Как он охромел? Когда Гера наслала бурю на флот Геракла, Зевс Геру связал, подвесил к небу, а на ноги навязал две наковальни. Так она и висела между небом и землей. Гефест хотел тихонько матери помочь, а Зевс его, как Гефест вспоминает, ринул за ногу, схватив, и низвергнул с небесного прага. Праг – это порог. Гефест летел с неба целый день и на закате упал на остров Лемнос, едва живой, там его выходили. Лемнос, кстати, центр культа Гефеста. На острове были выходы природного газа, и горели незатухающие лемносские огни. И вот Гефест это все рассказывает и подает, разносит богам кубки. Вот, боги смотрят на этого хромого виночерпия, значит, и смеются. Внизу на земле готовится невиданное погубительству брань. На Олимпе боги смеются. Олимпийское спокойствие по отношению к людским делам. И гомерический смех. Гомерический, то есть Гомером. В этом месте Илиады описанный хохот. Вот как он был описан. Гомерический смех. Смех неугасный. Воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится. Почему гомерический смех называется неугасный асбестос? Филологи спорят до сих пор. По-моему, Гомер здесь говорит, что это был смех, который зажегся изнутри. Его нельзя погасить извне. Он также немеркнущий, светлый, ровный. И в нем нет оттенков злобы или заботы, которые мы часто слышим, когда смеются люди.